Понимаю, и что с того? Первая юношеская вещь, так ее и надо воспринимать. Совершенно верно. Именно этот аргумент я и привел, когда уговаривал их прочесть вторую. И твой маленький шедевр утешения конченного человека наконец принес тебе заслуженную славу при благожелательном отношении критики. Рэй ограничился недоговоренной фразой, лишь намекнув на пренебрежительное отношение Алистера к критике. Даже не знаю, как тебе сказать. Твой третий роман как будто писал не автор утешения, а кто-то другой. К счастью, Рэй не видел выражений лица автора при этих словах. Если бы они смотрели друг другу в глаза, литагент наверняка бы догадался, что сказал чистую правду. Как будто писал кто-то другой. Алистер бы посмеялся, если бы хватило сил. В Вермонте, в большом отцовском доме, где они почти все время жили вдвоем с матерью, был у них секретарь, которого они унаследовали от прежнего владельца. Звали его Уаймен Соренсен, он занимал флигель в глубине парка. Сколько Алистер его помнил, этот человек ни на йоту не менялся. Он будто родился высоким, седовласым, в костюме, что болтался на его тощем теле, как на вешалке. У него был спокойный голос, мягкая улыбка и самые ясные на свете глаза. Для Алистера он стал единственной опорой в жизни, поскольку отец все больше уходил с его горизонта, а мать своей любовью и тревогой, словно колючей проволокой, оградила его от мира. Уаймен один относился к нему не как к инвалиду, а как к нормальному ребенку, и это в какой-то мере компенсировало запрет играть, бегать и смеяться с другими ребятами. Уаймен научил его всему, что умел. Казалось, они вдвоем отгородились от остального мира, недоступного для Алистера и не интересовавшего Уаймена. Последний как будто сошел с страниц Стейнбека, с комфортом поселившись в своем личном квартале Тортилья-Флет. Квартал Тортилья-Флет, 1935 год, повесть Джона Стейнбека. От Уаймена он заразился любовью к книгам и чтению. Это Уаймен открыл ему мир странствий, в котором пребывал, не слезая с скамейки, у крыльца своего флигеля. Благодаря ему Алистер постиг значимость слов и полет фантазии, хотя ни к тому, ни к другому предрасположен не был. По совету старика он поступил в Вассер-колледж на литературный факультет, что стало первым решением, принятым вопреки материнской воле. Старик спокойно умер в своей постели, когда Алистеру исполнилось 14, перейдя от жизни к смерти сквозь тонкий фильтр между сном и явью. И до сих пор Алистер с умилением думал, что старый Уаймен Соресен вполне заслужил такую привилегию. Ему запретили быть на похоронах. Мать сочла, что это будет слишком сильным эмоциональным потрясением для болезненного мальчика. В то утро он бесцельно бродил по парку, впервые чувствуя себя по-настоящему одиноким. Дойдя до дома своего друга, он обнаружил, что дверь не заперта, и вошел, ощущая непонятную неловкость, словно бы предал доверие беззащитного человека. Но, несмотря на угрызение совести, он принялся рыться в вещах Уаймена, спрашивая себя, куда это все денется, ведь старик был один, как перст, и, наконец, добрался до того ящика. В нем лежала объемистая черная папка, перевязанная красным шпагатом, и белая наклейка с написанным от руки заглавием «Утешение конченного человека».